Волшебная дубинка. Ох, и туго приходилось бедняге Джеку. Даже собственный отец порой поколачивал его. И вот решил Джек сбежать из дома и отправиться по свету искать счастье. Недолго думая, перемахнул он через забор и был таков. Бежал он по лесу, бежал, совсем из сил вывелся. И вдруг на поляне чуть не сбил с ног сгорбленную старушонку, которая не спеша собирала хворост. Вот так встреча! Джек от неожиданности даже забыл извиниться перед старушкой, а та, похоже, и не рассердилась на него. Посмотрела на паренька, смекнула, что он славный малый, и говорит: «Пойдешь ко мне в работники? Я тебе хорошо заплачу». Джек тут же согласился, так как порядком устал и проголодался, и пошел следом за старушкой. Вскоре она привела его в свой домик, одиноко стоявший в глухом лесу. И стал Джек помогать старушке по хозяйству. Вот прошел ровно год и один день. Позвала хозяйка Джека и говорит: «За хорошую работу я приготовила тебе награду. Дарю тебе вот этого осла. А теперь потяни-ка его за уши». Джек дернул осла за уши, осел заревел: «Я!» И тут изо рта у него посыпались серебряные и золотые монеты. Джеку такой подарок пришелся по душе. Сел он на волшебного осла и поехал. Ехал он, ехал и добрался до постоялого двора. Поставил своего осла в стойло, подошел к хозяину и заказал себе отличный ужин. Но хозяин потребовал деньги вперед, тогда Джек вернулся в конюшню, потаскал осла за уши и набил деньгами полные карманы. Да вот беда! В двери конюшни была щель, и хозяин все видел. А как только настала ночь, он тайком увел драгоценного осла и на его место поставил своего, самого обыкновенного. Джек ничего не заметил и утром, как ни в чем не бывало, отправился домой. Всю дорогу он думал только об одном — посвататься к соседской девушке, на которую он давно засматривался. Поэтому прямо с порога Джек попросил у своего отца разрешения на свадьбу, но тот сурово ответил: «Не позволю, пока у тебя не будет денег, чтобы прокормить жену». «Деньги у меня есть, отец, вот смотри», — сказал Джек и принялся тянуть осла за уши. Тянул, тянул, чуть уши ему не оторвал, но ни одной золотой или даже серебряной монеты так и не выпало. Осел только отчаянно кричал: «Ия, ия», но не выплюнул ни гроша. «Это что за шутки?» — рассердился отец. «Не сердись», — вздохнул Джек. «Просто это не тот осел. Вчера у меня был другой, честное слово». «Не знаю, какой осел у тебя был вчера, только вижу, что ты сам как был ослом, так им и остался», — закричал отец, схватил деревянные вилы и вытолкал сына из дома. Джек бросился бежать со всех ног и все бежал и бежал, пока не стукнулся лбом о какую-то дверь. Это была столярная мастерская. «Ты, как я посмотрю, славный малый», — сказал Джеку столяр. «Послужи ко мне 12 месяцев и один день, и я хорошо тебе заплачу». Джек согласился и прослужил у столяра ровно год и один день. «Ну, вот тебе оплата за труды», — сказал хозяин мастерской и подал Джеку столик. «Крикни: столик, накройся, и на нем тотчас появятся любые угощения и напитки». Джек взвалил волшебный столик себе на спину и пошел, куда глаза глядят. Шел он, шел, пока не добрался до того постоялого двора, где ночевал прошлый раз. «Эй, хозяин!» — закричал Джек. «Подавай мне обед! Да готовь повкуснее и неси поживей!» «Очень сожалею!» — ответил хозяин. Но у нас нет ничего, кроме ветчины и яиц». «Это мне-то ты предлагаешь ветчину и яйца?» — воскликнул Джек. «Ну, раз так, я и без вас обойдусь. А ну-ка, столик, накройся!» И в тот же миг на столике появились лучшие колбасы, сочная дичь, жареная баранина, картофель и зелень. Хозяин постоялого двора только рот раскрыл от удивления, но ни слова не проронил. А когда настала ночь, притащил с чердака свой столик и подменил волшебный столик Джека. С виду они почти ничем не отличались. Джек снова ничего не заметил, взвалил стол на спину и понес домой. «Ну, отец, теперь-то мне можно жениться на моей милой?» — спросил он отца. «И не думай, пока не сможешь ее прокормить», — ответил отец. «Послушай, отец, я смогу ее прокормить», — сказал Джек. «У меня есть волшебный столик. Стоит крикнуть ему: столик, накройся, и на нем мигом появится все, что пожелаешь». «Так покажи мне его», — воскликнул отец. Джек поставил столик посреди комнаты и приказал ему накрыться, но на нем не появилось ничего. Отец еще больше рассердился, схватил с полки сковородку и так огрел сына по спине, что тот взвыл от боли и бросился прочь из дома. Бедняга Джек бежал, сломя голову, пока не добежал до реки и не свалился в воду. Какой-то добрый человек вытащил его на берег и попросил помочь построить мост через эту речку. А как он хотел построить мост? Да проще простого. Раскачать дерево на одном берегу так, чтобы оно макушкой упало на другой берег. Выбрали они дерево. Джек забрался на самую вершину и всей своей тяжестью повис на ней. А когда его товарищ подрыл корни, Джек вместе с деревом рухнул на соседний берег. «Спасибо! Дай-ка я заплачу тебе за твою работу», — сказал незнакомец, отломил от дерева ветку, обточил ее ножом и протянул Джеку. «Вот, получай эту дубинку. Скажи ей только: бей его, дубинка, и она свалит с ног любого, кто тебя обидит». Джек очень обрадовался такому подарку и прямиком направился на постоялый двор. И как только увидел хозяина, закричал: «Бей его, дубинка!» Не успел он это произнести, как дубинка сама вырвалась у него из рук и принялась колотить хозяина и по спине, и по голове, и по рукам, и по бокам, пока тот со стоном не рухнул на пол. А дубинка все не унималась и колотила вора до тех пор, пока тот не вернул Джеку осла и столик. И вот поехал Джек домой на драгоценном осле, с волшебным столиком на плечах и с бойкой дубинкой в руке. А когда приехал, оказалось, что отец его умер. Отвел Джек своего ослика в стойло и таскал его за уши до тех пор, пока ослиная кормушка до краев не наполнилась деньгами. И с той поры зажил бедняга Джек припеваючи. Вскоре в городе узнали, что Джек вернулся домой и что теперь денег у него куры не клюют. И сразу все девушки на выданье стали набиваться ему в невесты. «Вот что», — объявил им Джек, — «я женюсь на самой богатой из вас. Поэтому завтра приходите к моему дому, да не забудьте прихватить с собой все свои денежки». Наутро вся улица перед домом Джека была заполнена невестами, и многие из них едва могли удержать свои увесистые передники, полные серебряных и золотых монет. Была среди них и та, которую Джек прежде любил. Но вот золота и серебра у нее не было. Она сжимала в руке лишь два медных гроша. «Отойди-ка в сторону, милая», — сурово сказал ей Джек. «У тебя ведь нет ни золота, ни серебра. Тебе здесь не место». Девушка опустила голову и отошла. И тут из ее глаз хлынули слезы. Они падали в пустой передник и тут же превращались в алмазы. «Ну, — промолвил Джек, — выходит, милая, ты здесь богаче всех, значит, на тебе я и женюсь. А остальным невестам осталось только разойтись по домам». Правда, сам Джек потом рассказывал, что все равно женился бы только на своей милой, даже если бы у нее не было и одного медного гроша.